Kyo.ru представляет «Если переселился в другой мир». Глава 3. Ловушка. В описание я уже вложил 100 очков, дальше требовалось 200. Очки не возвращаются, мои способности не повышаются. Итого тратится 300 очков. Обычно я бы колебался, но тут надо было принять решение быстро. Я думал, что в списке умений должно быть еще что-то. Убедившись, что уровень повысился, я первым делом рассмотрел статус. Физическая сила повышает физические способности организма. Первый уровень – исходный показатель умножения на 1. Второй уровень – исходный показатель умножения на 2. Третий уровень – исходный показатель умножения на 3. До этого момента было одинаково, но дальше была приписка. С увеличением физической силы возрастает потребление энергии. Первый уровень – исходный показатель потребления энергии умножить на 1. Второй уровень – исходный показатель умножить на 2. Третий уровень – исходный показатель умножить на 3. Эй-эй! То есть самый сильный без еды станет никчемным. А навыки экономии энергии и экономия продуктов питания имеются? А еще приписка, ну-ка. С увеличением показателя физической силы тело становится тяжелее. Первый уровень – исходный показатель веса умножить на 1. Второй уровень – исходный показатель умножить на 2. Третий уровень – исходный показатель умножить на 3. То есть физическая сила экспоненциально увеличивает и массу тела. Однако сила и вес увеличиваются неравномерно. Хотя на втором уровне еще ничего. Но тут даже двигаться шумно будет, надо иметь в виду. Так, еще. Кое-что написано. С ростом уровня физической силы мышцы становятся сильнее и тверже. И могут раздавить органы, кости и кровеносные сосуды. С увеличением физической силы необходимо равномерно увеличивать прочность, иначе будут проблемы. Жестоко, если появятся такие проблемы. Теперь проверим пункт «Скорость». Тело становится легче, чтобы можно было двигаться быстрее. Это я раньше читал, проблема была в приписке. При увеличении уровня уменьшается вес тела. Второй уровень – 1/2 веса. Третий уровень – 1/4 веса. Четвертый уровень – 1/8 веса. Ну точно, скорость. Просто вес тела уменьшает. Если тело легче, то и двигаешься быстрее. Его надо сочетать с показателем физической силы. Чем больше физическая сила, тем больше твой вес. А если увеличить скорость до того же уровня, то с неизменным весом ты будешь жутко силен. Надо использовать в комплекте физическую силу, скорость и прочность. Для второго уровня надо 20 очков, за третий надо уже 40. Тут без проблем. Сокращение расходов энергии тоже стоит взять. Чем выше уровень, тем лучше он позволяет сократить расход энергии. Подниму его до уровня физической силы. Так, сокращение расходов энергии тоже добавляем в набор. Итого получается 4. Запомним. Теперь подумать как следует и пересмотреть очки. Описание. Второй уровень потрачено 300 очков. Физическая сила. Третий уровень потрачено 70 очков. Прочность. Третий уровень потрачено 70 очков. Скорость. Третий уровень потрачено 70 очков. Интеллект. Второй уровень потрачено 30 очков. Выносливость. Третий уровень потрачено 70 очков. Духовная сила. Второй уровень потрачено 30 очков. Ловкость. Третий уровень потрачено 70 очков. Гибкость. Третий уровень потрачено 70 очков. Удача. Первый уровень потрачено 10 очков. Сокращение расходов энергии. Третий уровень потрачено 70 очков. В общей сложности потрачено 860 очков. Я поднимал и опускал параметры физическая сила, ловкость и гибкость, связанные с физическими способностями тела. Без этого просто не было бы эффекта. Все ради описания недостатков. Если оставлю физическую силу вот так, навыки должны были повыситься. Вот только они в этой системе слишком сложные. На начальных этапах ничего полезного не получишь. Для начала надо пустить все на то, чтобы не умереть. И для этого в первую очередь необходимо поднять очки статуса, на мой взгляд. Я изучил навыки овладения, алхимия и магия вторым уровнем описания. Но сведений было маловато. Овладение не сработает. И раздавить сердце не получится, если твой уровень равен или выше. Не очень-то приятно. К тому же кража третьего уровня, без показателей ловкость 30, духовная сила 30, дает шанс меньше 1%. Успеха добиться не получится. Чтобы украсть сердце, нужна кража третьего уровня. Для этого надо потратить 600 очков. Для навыка овладения надо 1100 очков. Как ни старайся, ничего не выйдет. К тому же такие навыки, как ловкость и духовная сила, изначально не видишь. Так что и изменения понять нельзя. Куда бы ни пошел, все по кругу. Для навыка алхимия необходима медицина, магия, фармакология, демонология и математика 5-го уровня. Иначе шанс успеха равен нулю. В общем, выбрать можно, только сделать все равно ничего не получится. Можно сказать, что это простое мошенничество. Для магии, как и ожидается, нужен одинаковый уровень маны. К тому же, без преобразования маны духовную силу в ману не изменить. То есть духовная сила обязательно. Далее надо выбрать соответствующую стихию. Быть магом, способным преобразовывать все стихии, это прямо предел всех мечтаний. К тому же я уже 300 скинул в описание, так что можно даже не думать об этом. Очков оставалось 140, а времени 40 минут. Остается лишь верить, что способности моего тела подскочат в 3 раза. Хотелось бы получить практичную силу, но очков осталось слишком мало. Может, в неиспользуемые ки потратить? Ки позволяет постигать разум противника, а еще его можно высвободить. С повышением уровня его можно направить на укрепление тела, оружия и брони. Ки вызывается за счет потребления выносливости и духовной силы. С ростом уровня появляются новые способы применения. Она куда эффективнее, чем магия, и не такая придирчивая к выбору. 2-й уровень ки стоит 100 очков. Осталось 40. Их как следует по навыкам не раскидаешь. Так, надо искать то, что не так расходует очки. Большая часть навыков на 1-м уровне хотя бы 10 очков требует. Но есть те, что берут на 1-м уровне 5 очков, на 2-м 10, а на 3-м всего 20. И такие навыки очень полезны. Так, из таких навыков есть использование чего-то. Не очень-то понимаю, что это, но не теряя надежду, я решил просмотреть. Повелитель огня, повелитель воды, повелитель ветра, повелитель земли, повелитель света, повелитель тьмы. Такой был список навыков. Я взглянул ниже. Повелитель бумаги, повелитель растений, повелитель нитей, повелитель насекомых, повелитель собак, повелитель котов, повелитель обезьян. Сомнительные навыки меня тоже интересовали. Хотя кошки или собаки... Уж лучше бы просто повелителя зверей добавили. Оставалось только попробовать разобраться. Повелитель огня неплох. Возможность манипулировать огнем. 1-й уровень – пламя уровня спички. 2-й уровень – пламя уровня плиты. 3-й уровень – пламя уровня костра. Чем выше уровень, тем сильнее. То есть это вроде использования магии стихии огня. А приписки есть? Однако у вас должен быть огонь. Чтобы использовать, нужно пламя более низкого уровня и не должно его превышать. Вот и примечание. Другими словами, хоть до 10 уровня раскачай навык, если у тебя есть лишь пламя спички, оно у тебя останется. Не очень-то. Я изучил остальные навыки управления, но там было то же самое. И без прямого контакта ничего не сработает. То есть, стоит убрать руку, как эффект пропадет. То есть, чтобы использовать пламя, надо сунуть руку в огонь. Опасный навык. Ладно, вода или земля, но для огня еще понадобится огнеупорный навык, иначе активация будет сопровождаться ожогами. Ох и странный же он. Были еще связанные с духовной силой. Смута, слабость, паралич, страх, расстройство, помешательство. Отлично! Сопротивление очень даже не помешает. Такие навыки тоже имеются. Только стоят они 200 очков, которых у меня нет. Я нажал на смуту. Трудно удариться в панику. Можно заставить беспокоиться противника, если получится к нему прикоснуться. О, довольно полезно. Если нет сопротивления, получится смутить врага. Шанс успеха растет с уровнем. Может сработать, даже если коснешься оружия или брони. Попадешь по противнику мечом, и навык сработает. После использования откат в 20 минут. Но стоит взять на заметку. Пока выбирал, я нашел навыки с малым потреблением очков в духовных навыках. Уверенность, превосходство, сопереживание, недовольство, подозрение, отвлеченность, сочувствие, радость, легкость. Слишком много всего. Целый перечень навыков по низкой цене. Возможно, получится использовать свой дух. Но надо выбирать наиболее эффективные навыки. Примечания по навыкам помешательства были другие. 1-й уровень – эффект на 1 человеке, 2-й уровень – на 2, 3-й – на 4. Еще очки навыков можно было потратить на предметы. Список был огромен. Лекарства, противоядия, снадобья – все, начиная с предметов восстановления в играх и заканчивая броней и оружием, в том числе и огнестрельным. Этого нет? Обычно ведь ящик для при... Кто-то умудрился откашляться, чтобы прервать свой голос. Похоже, тоже нашел список предметов. Он точно искал ящик для предметов. Можно держать много вещей и быть уверенным, что они не испортятся. Раз есть магия, то должен быть и мешок для вещей. Здесь ведь надо предметами пользоваться. В описании сказано, что на первом уровне можно хранить 5 вещей, на втором 10, на третьем 15, с увеличением на 5 штук каждый уровень. А вот по очкам довольно ощутимые 300. На первом уровне всего 5 вещей, но с повышением это может быть довольно удобно. Но для второго уровня 300 надо. Конечно, хотелось бы что-то связанное с предметами, но сейчас я и без этого справлюсь. Тут я верно мыслил. Уже не так много времени на раздумье осталось. Тут я сказал то, до чего додумался, и довольно громко. Полученные навыки проверить не получится? Я сказал это нарочито громко, так что даже училка на меня посмотрела. Можешь, но эффективные навыки и то, для чего нужны сторонние материалы, использовать не получится. А еще запрещено вредить окружающим. К тому же вы здесь в качестве душ, так что эффекта от статуса вы здесь не увидите. Убедиться в увеличении своих физических сил вы сможете только после попадания в другой мир. Вот как. Так никто не поймет, что нужно хотя бы единицу вкачать в статусы. Еще что-то было. А, точно! Используемые на практике навыки изменить нельзя. Вы ведь все ищете что-то полезное. Если я это допущу, вы все будете выбирать одно и то же. Училка дала разрешение, и все принялись активировать навыки. Фыркнул и презрительно посмотрел на симпатичную и стильную девушку перед собой один из мужчин. Похоже, у него был навык определения. Здесь были люди, чьи навыки были связаны с глазами. Хотя она странно себя вела и оглядывалась по сторонам. Сразу чувствовался подвох. «Пожалуйста, послушайте, в списке навыков...» Прежде чем голос успел что-то передать в наш разум, его прервала училка. «Так, тот, кто использовал навык просмотра чужих навыков, а еще навык марионетки. А еще тот, кто попробовал поделиться информацией. В этот раз не трону, но в следующий раз все навыки и очки я отберу». Говорила она озорно, но смотрела строго. Так что все быстро перестали использовать навыки и потупили глаза. А в голове звучал голос молодой девушки. «Должно быть, кто-то использовал навык «Духовная связь». Кто-то, как и я, обнаружил ловушку в списке навыков и решил предупредить. Не зная, последует ли наказание, она решила рискнуть. В подобной ситуации храбрости ей не занимать. К тому же голос у нее добрый и приятный. Наверняка это прекрасная девушка. Хотелось бы с ней встретиться. Физиономии некоторых людей исказились. Похоже, кто-то считал ее поступок глупым. Но я думаю, что она молодец. Те, кто открыли описание, такие как я, их было несколько. Нет, возможно, пара десятков. И все думают в первую очередь о себе. И, возможно, поняв чужие намерения, их взбесил тот, кто решил воспользоваться навыком «Духовная связь». Не им критиковать других. Я и сам был слишком занят собой. Учитывая навыки, мы точно не попадем туда, где царит вечный мир. Сейчас важно, как мы будем выживать, когда попадем в другой мир. Надо думать лишь об этом. Да, выжить. Где бы и в каких обстоятельствах я ни оказался –